Попытка прорыва из петли была назначена на конец месяца, в день летнего фестиваля. Та же самая логика, какой руководствовались культисты и басанцы, пик парада планет до предела усиливал возможности пространственной магии. Когда группа покинула сферу, у них оставалось 5 дней на подготовку. Немного, но вполне достаточно. Лаборатория была полностью переоборудована под нужды ритуала. Огромный участок подземелья вокруг провала был весь исчерчен заклинательными формулами и покрыт причудливыми металлическими якорями оберегов. Культисты, за 5 месяцев отточившие навыки прорицания и пространственной магии, проанализировали темницу Панаксета и передали результаты группе. Кажется, они были искренне благодарны Заку и Зорину за содействие. Зорин даже ощутил укол совести. Не то чтобы это как-то повлияло на его планы. Увы, сами планы пришлось пересмотреть. Первоначально они собирались использовать темницу Панаксета как мост, чтобы выйти в том же месте в реальном мире. Жаль, но без Сильвер Лейк это оказалось невозможно. Несмотря на все их усилия, культисты не смогли заменить ведьму. Тем более, что внутри имперской сферы они не могли практиковаться на самой темнице и были вынуждены отрабатывать пространственную магию в целом, строя предположение, как темница будет с ней взаимодействовать. Альтернатива первоначальному плану нашлась, вот только она заключалась в том, чтобы вскрыть темницу Панаксета и пожертвовать имперской сферой, открывая проход в реальный мир. Даже на первый взгляд в новом плане были две большие проблемы. Во-первых, им придется дестабилизировать и взломать темницу Панаксета, что обычно вызывает перезапуск цикла, и что позволит первозданному дотянуться до места проведения ритуала. Во избежание перезапуска рабочая зона была укрыта многими слоями пространственных барьеров, чтобы первозданный не освободился окончательно. Полной уверенности, что это сработает, не было, но из всех вариантов этот выглядел самым надежным. Хотя даже если все получится, ничто не помешает Панаксету разнести рабочую зону ритуала. Во-вторых, использовав в ритуале имперскую сферу, они не смогут забрать ее с собой в реальный мир, что значительно сократит объем их багажа и лишит их всех исследовательских материалов, накопленных Зорином в банке памяти сферы. Это, мягко говоря, угнетало, но ничего не поделаешь. У них просто не было другого карманного измерения, укрепленного божественной энергией и способного выдержать чудовищные нагрузки при открытии перехода. Любой другой якорь разлетится почти мгновенно. Было множество изматывающих споров, что взять с собой, а что оставить, но в конце концов они уменьшили багаж до приемлемых величин. Дни пронеслись в постоянной суете, и вот час пробил. Наступал летний фестиваль, а с ним и вторжение басанцев. Зак и Зориан собирались перебить лидеров культа за день до срока, просто чтобы перестраховаться, но их невольные союзники удивили, сами отказавшись от участия в ритуале. Официально они выяснили, что группа тоже собирается выпустить первозданного. То есть вмешательство культа не требуется. Естественно, Зорин ни на миг не поверил. Культисты собирались не просто выпустить первозданного, они хотели его контролировать. Но и поделать ничего не мог. Кватач Ичел приглядывал за культистами, делая устранение невозможным. В конце концов, парни решили оставить все как есть. Понадеялись, что личи культисты будут заняты боями за город и не смогут им помешать. Путешественники тайно подготовили защитников Сиори к вторжению, они займут и басанцев. Парням оставалось завершить приготовление и ждать. Наконец все было готово. Зорян повернулся к Заку. «Если у нас не выйдет, мне конец», — сказал он, заставив напарника поёжиться. «Как знать, может быть, страж соврал», — отозвался Зак. «Может, ты просто проснешься в следующем цикле и...» «Может», — оборвал его Зорян, вот только сам он в это не верил. «Но давай планировать, исходя из худшего. Так вот, если мы все погибнем, то я рассчитываю на тебя». «Ты наша последняя надежда». «Я... наверное...» Горько вздохнул Зак. «Слушай, это, пожалуй, слабое утешение, но если с тобой что-то случится, я обещаю позаботиться о твоем оригинале, хорошо?» «Вообще-то мне и правда чуток полегчало», — сказал Зориан. «Пойдем, пора начинать». Ритуал проводился в провале на парящей платформе. В центре был пьедестал, где стояли врата государя. У Зориана мелькнула неприятная мысль, насколько это похоже на ритуал культистов. В итоге они все же заняли их место? Само собой, их ритуал был куда масштабней, хоть само действие проходило на платформе, инфраструктура охватывала все местное подземелье. К тому же рабочая зона отделялась от остального мира несколькими пространственными мембранами, не будет никакой парочки дерзких магов, что прилетят в пузыре снаряде и сорвут весь процесс, как это сделали Зак и Зорин в одном из прежних циклов. Путешественники выстроились тремя концентрическими кругами. Зак, Зорин, Ксвим и Дэймон — внутренний круг вокруг врат государя. Именно на них, лучших пространственных магов, придется вся работа. Второй круг, чуть больше десятка человек, могли поддержать, но ничего более. И, наконец, внешний круг, все остальные путешественники, что могли лишь ждать и молиться. Они были на платформе лишь потому, что мембраны не позволяли дождаться окончания ритуала снаружи. Не обошлось без ругани и толкотни, но, наконец, все были на местах и, хотелось верить, знали, что делать. Ритуал начался. Первые минут пять как будто ничего не происходило. Пространство над платформой волновалось, словно в потоке горячего воздуха, но ничего больше. Ритуал был рассчитан с максимальной осторожностью, а потому продвигался медленно. Но, по крайней мере, пока все хоро... Стены провала содрогнулись, роняя пыль и дождь камешков. Заклинательные формулы дрогнули и замерцали тревожным синим светом. Издалека донесся глухой рокот, словно рычание исполинского зверя. «Дерьмо! Что там происходит снаружи? Что творят личи-культисты?» «Не отвлекайтесь!» — предупредил Ксвим. «Сейчас критически важен!» Новый толчок, еще сильнее, и внезапно все пошло наперекосяк. Аккуратное, четко управляемое отверстие, что они формировали, вырвалось из-под контроля. В воздухе открылась черная, как ночь, прореха. «Мля!» — выдохнул Зак. «Закрываем! Закрываем!» Поздно. Из трещины, сметая людей, хлынули темно-коричневые щупальца, гибкие и подвижные, усеянные шипами. Трещина раскрылась шире, явив огромный нечеловеческий глаз с тремя зрачками. Выметнулись новые щупальца, уже толще и с чем-то вроде человеческих рук на концах. Скверно, но еще в пределах допустимого. Планируя ритуал, они ожидали нечто подобное. И теперь третий круг, люди вроде Кайрона и Тайвин, без каких-либо умений в пространственной магии, но с огромным боевым опытом, вступили в схватку с первозданным, без оглядки расходуя ману, загораживая собой проводящих ритуал магов. Сами Зак и Зорин пытались сдержать прорыв и не могли им помочь. Стоит им хоть на миг отвлечься, и Панаксет сметет их всех. Парням оставалось отчаянно уворачиваться от щупалец, стараясь сжать трещину назад. Краем глаза Зорин заметил, как отсеченная Тайвин щупальца вдруг отрастила лапы и бросилась на нее, опрокидывая на пол платформы. Кэрон сумел сбить тварь с девушки, но ее саму пришлось оттащить к краю подальше от сражения. За ней на платформе остался широкий кровавый след. Зорин не знал, выживет ли подруга, но ничем не мог ей помочь. Рядом одна из Ранея попыталась остановить тонкое щупальце силовым щитом, но заклятие не выдержало. Щупальце пробило защиту и обмоталось вокруг головогруди Ранея. Как оказалось, шипы на щупальцах были бритвенной остроты. Брызнула кровь, и отчаянный крик паучихи оборвался. Щупальце вздернуло изрезанный труп и стало размахивать им как плетью, орошая людей кровью и кусочками плоти. Некоторые маги второго круга дрогнули и запаниковали, отстраняясь от борьбы за прорыв, хоть кровь не наносила какого-либо урона. «Чёрт!» Зориан сунул руку в карман, доставая пригоршни стальных шариков, плотно исписанных заклинательными формулами. Он надеялся оставить их на потом, а они понадобятся ему потом. Но если он не использует их сейчас, все будет кончено. Он швырнул шарики к прорыву, и они тут же образовали вращающееся светящееся кольцо. Щупальца первозданно ворвнулись к ним, но остальная группа не подвела. Настоящий шквал разноцветных лучей и зарядов сдержал чужеродную плоть. Этого хватило. Шарики вспыхнули ослепительной белизной, и трещина резко сжалась. Щупальца, отрезанные от основной массы, с глухим стуком падали на платформу. Но расслабляться было рано, обрезки задергались и расплылись, собирая здоровенную овальную штуку, неприятно напоминающую куколку. Ланник среагировал первым, атаковав раскаленным белым лезвием, через миг присоединились и все остальные. Вот только плоть первозданного, похоже, успела приобрести стойкость незнакомой магии, кокон оставался невредимым. И внутри шевелилось что-то совсем жуткое, как будто этого было мало, врата государя вспыхнули белым, и над ними стал формироваться знакомый силуэт стража порога. «Ох, дерьмо!» – пробормотал Зориан. «Используй сферу!» – сказал Ксвим. «Но...» – возразил было Дэймон. «У нас нет выбора!» – перебил его Ксвим. «И нет времени! Сейчас!» Поколебавшись, Дэймон взял сферу и кинул ее в прорыв. Все четверо лихорадочно принялись сплетать чары, пытаясь вписать божественный артефакт в темницу первозданного. Процесс не шел, так что Зорин вытащил все, что было. Металлические пластины с оттиснутыми формулами, жезлы из алхимически укрепленной древесины, несколько сотен шариков, содержавших трехмерные заклинательные формулы и стальные проволоки. Он пожертвовал всем, вдобавок использовав немалую часть своей жизненной силы, чтобы заклятия стали сильней. Кажется, он заметил, как Зак, Свим и Дэймон тоже вливают свою жизнь в чары. «У них получилось!» Имперская сфера трижды мигнула волнами радужного света и словно втянула в себя черный провал. Трещина в небе исчезла, но пространство продолжало, волнуясь, втягиваться в стеклянный шар. Над сферой вспух и сине-черный шар, бурлящий, как кипящая вода. Вокруг возник дымно-серый обруч, искрящий разноцветной энергией. И еще один, и еще. Три серых обруча закрутились, и черный шар неподвижно замер. Проход. Проход был открыт! Увы, в тот же самый миг над вратами окончательно материализовался страж порога. Сущность не сказала ни слова, лишь подняв руку и выпустив в людей толстый ослепительно яркий луч. Не пройдя и половины дистанции, луч расщепился на сотни тонких, но не менее ярких нитей. Ждавшие в резерве симулякрума Зака и Зорина бросились в бой, как и множество изготовленных Зорином боевых големов. Но нити были слишком быстрые и точны, лавируя словно живые. Спешно сотворенные щиты не помогли. Зориан с болью смотрел, как Ильза, Нора и еще две Ранея погибли на месте. Проход был открыт совсем рядом, но люди гибли в шаге от спасения. Некоторые путешественники пытались контратаковать стража, но сущность не обратила на боевые заклятия внимания. Они просто впитались в ее сияющее тело, не причинив никакого вреда. «Проклятье! Нужно начинать эвакуацию!» Зориан направил своих симулякрумов, но тут куколка из плоти первозданного взорвалась, впуская огромную, отдаленно человекообразную тварь. Черные руки, костяная трехглазая голова на длинной гибкой шее, длинный тонкий хвост с рукой на конце и блестящая хитиновая броня, усыпанная бритвенно-острыми шипами. Монстр оглушительно взревел, отвратительный устрашающий звук, и, хлопнувшись на все шесть лап, рысью рванулся к центру платформы, к Зориану и остальным, раскидывая смельчаков, рискнувших встать на его пути. Сияющий страж вновь поднял руку, на пальцах искрился новый луч смерти. В довершении всего снаружи вновь раздался грохот, все заходило ходуном. У Зорина сердце ушло в пятки. Без сомнения, рабочую зону ритуала атаковали снаружи, вероятно, Кватач Ичел и культисты. Черт возьми! Как они вообще? Нет, не время. Нужно сосредоточиться. Нужно... Страж вновь ударил белым лучом, и луч вновь разделился на сотни тонких нитей, но теперь маги не успели минимизировать потери. Зорин присоединился к своим симулякрамам, отбивая лучи, но просто не мог успеть везде. И с ужасом увидел, как Каэл в отчаянии закрыл дочь собой. Луч пронзил их обоих, убив мгновенно. Каэрон отбил предназначавшийся ему луч, но зверь первозданного ударил его в спину когтистой рукой, сокрушив магический щит, разорвав тело надвое, чтобы тут же продолжить безжалостную атаку. Снаружи вновь загрохотали взрывы, формулы барьеров опасно замерцали. На пареще над порталом имперской сферы появилась крошечная трещина. Божественный артефакт не справлялся с чудовищной нагрузкой. Тут Зорин ощутил, как на краю платформы погасла душа Тайвин, вероятно, просто истекла кровью. Занятые боем путешественники не успели обработать ее раны. Внезапно он понял, что они все умрут. Они были так близки, они практически победили, но... «Честно говоря, я всегда знал, что этим все и кончится», — неожиданно спокойно вздохнул Дэймин. Брат достал нож и решительно перерезал вены на запястьях. «Дэймин, ты что творишь?» — голос Зорина сорвался на виск. «Ты должен жить!» Дэймин дрожащими руками, щедро теряя кровь, исполнил сложную цепочку жестов. «Ничего, если я умру, выживи ты! Не допусти, чтобы все было напрасно! Ни за что!» Он выбросил кровоточащие руки в сторону разрушающегося портала, вливая всю свою жизнь в стабилизирующий оберег. Трещины на имперской сфере перестали расходиться, черная поверхность вновь успокоилась, как и формулы барьеров. Ксвим, сконцентрировавшись, развернулся к Зориану. «Иди!» — скомандовал он. «Мы с Заком удержим для тебя проход!» «Заку не нужно, но вы...» — начал было Зориан. «Иди!» — рявкнул Ксвим. «Зак не удержит портал в одиночку!» «Пошёл!» Он, да, он мог уйти, бросить всех и спастись, но... Зорин огляделся на остальных, пытающихся сдержать зверя первозданного и отвлечь стража. Проход был совсем рядом. Они могли бросить все и рвануться к спасению. Разве это не самый рациональный выбор? Но никто из них не попытался бежать. Скрипя сердце, Зорин отпустил портал. Ксвим и Зак заметно содрогнулись под возросшей нагрузкой. Присел и прыгнул, сотворяя быстрое заклятие полета. Монстр первозданного яростно взревел и ускорился. Страж внезапно телепортировался на пути Зориана, заставляя уклоняться от нового залпа лучей. Кто-то из путешественников, забыв о себе, помогали ему отбивать лучи своими чарами. Купол пространственной мембраны вновь содрогнулся, но жертва Дэймона пока удерживала его от разрушения. Зорян был буквально на вытянутую руку от портала, когда зверь первозданного разинул огромную пасть, выстрелив длинным зазубренным костяным копьем. К тому моменту парень практически исчерпал свой резерв и ничего не мог ему противопоставить. Копье ударило ему в спину, грудь взорвалась кровью и ошметками плоти, звуки сражения пропали, в жуткой тишине заклятие полета Зорина отказало, и его изломанное тело устремилось вниз, оставляя в воздухе капли крови. Ему конец, рана слишком серьезна. Закрыв глаза, Зорин активировал последнюю закладку, запустив заклятие, вырывающее душу из умирающего тела. И прежде чем Страж или Первозданный могли его остановить, душа Зориана нырнула в портал. Душа воспринимает мир иначе, куда более ограниченно. Он следовал невидимым линиям пространства и времени, смутно ощущая туннель вокруг себя. Он мог ориентироваться лишь благодаря способности туннельной жабы, отточенной за 5 месяцев в черном зале. Увы, та же способность грозила все погубить. Он привязал ее к резерву маны в теле, но больше не имел тела. Лишившись основы, мана перемешивалась и содрогалась, грозя дестабилизироваться. Если он утратит способность к магии, всему конец, нужно продержаться. Он всеми силами сосредоточился на своей мане, стараясь удержать ее под контролем, пока не выйдет в реальный мир. Смутно различимые стенки тоннеля начали разрушаться. Видимо, Ксвим и Зак больше не могли его удержать. И насколько он понял, никто кроме Зорина не последовал наружу. Он ускорился насколько смог. Наконец-то снаружи! Туннель кончился, он был на открытом пространстве. Краткая дезориентация, разум попросту не привык так долго находиться вне тела, тем более сражаясь с собственным резервом маны. Наконец он вспомнил, что нужно сделать. Нужно найти свое старое тело. К счастью, это как раз было несложно. Он понятия не имел, где оказался, но ощущал некую связь с телом. Колдовать в духовной форме ой как непросто, но Зориан сумел сформировать себе руки. Теперь дело пошло на лад. Пара прорицаний, чтобы определить направление, пара быстрых телепортов, и вот он у себя в комнате. Прежний Зориан спал в блаженном неведении о надвигающихся бедах. Зориан душа не колебался, он нырнул в грудь спящего парня, и две души схватились за власть над телом. Он даже не понял, быстро все произошло или медленно. Он еще никогда не захватывал тел и не сражался в духовных битвах. Он знал одно: у прежнего Зорина не было ни шанса. Как только Зорин душа атаковал, исход был определен. Он открыл глаза и посмотрел в потолок. Его комната. Да, определенно его комната. Он сел на кровати и огляделся. Темно. Зорин ожидал, что его разбудят прыжком Кириэлли. Но вообще-то петля начинается значительно раньше. Он раскрыл ладонь, над ней покачивался тускло светящийся шар, его старая душа. Минут 5 он смотрел на ее свет, решая, что с ней делать. Он уже думал об этом раньше, но тогда это было как-то абстрактно. Решившись, он сжал пальцы, позволив душе отойти в посмертие. Сделать что-то другое было бы слишком жестоко. Он спрыгнул с кровати, оглядел темную комнату и хрустнул костяшками пальцев. Пора приниматься за работу.